многие бабушки, когда спрашивали, а как там поживает, а где увидеть отца Иоанна Кронштадтского? Потом поправлялись, Крестьянкина. И я думаю, в этом есть очень глубокий смысл, потому что святые правильно говорят, нужно подражать тому святому, кто близок тебе по образу жизни и по служению. И мне кажется, что батюшка избрал для себя образец пастыря начала 20 века, конец 19-го, всеми нами почитаемого святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну, начнем с литургии. Батюшка очень любил служить, пока были силы, потому что с детства он прислуживал в храме, видел красоту православного богослужения, проникался Духом Святым при службе, видел мучеников-исповедников, которые чувствовали стихии души в богослужении. И он проникся этим духом, когда появилась возможность принять священный сан, батюшка его принимает и служит в духе, ревностном духе пастырства. В чем это проявлялось? В отдельных высказываниях и каких-то воспоминаниях на ходу, которые можно было услышать, какие-то богословские высказывания от батюшки. Но самое главное – время божественной литургии. Вот много старцев служило литургию, и мы, молодые священники, до 5 пар было в Успенском соборе. Мы видели, как служит отец Серафим, как служит отец Иероним, как служит схиигумен Савва, возглавляя службу. Как служит отец Александр и многие другие. Но среди всех перечисленных старцев отец Иоанн выделялся необыкновенной собранностью во время литургии. Христос посреди нас, мы говорим, а он мог сказать, как Иоанн Кронштадт, живые действия. И вот эта собранность, она отличала, можно сказать, от всех. Батюшка проникся духом божественной литургии, и мне запомнилось, например, его толкование, объяснение на молитву призвания Святого Духа на евхаристическом каноне. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». Мы читаем трижды эту молитву. И здесь действительно происходит совершение таинства Евхаристии. И, к слову сказать, первое, что делали обновленцы, убирали призвание Святого Духа. И затем многие из них заканчивали отречением от Христа. Так вот, толкование отца Иоанна, нашего батюшки. Он говорит, вот читаем первый раз, «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаслал, того благиня от имя от нас, но обнови нас, молящих Тися». Это воспоминание Пятидесятницы апостольской. Ну и сердце чисто созижди во мне Боже, говорит дьякон. Второй раз, «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, не отвержи меня от лица Твоего». Это воспоминание нашей хиротонии, нашей Пятидесятницы священнической. Третий раз, «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа», это уже благодать, нисходящая на святые дары. Глубокое толкование. Я всегда, когда служу, у меня в мыслях вот это объяснение отца Иоанна. И собираешься с мыслями, и одухотворяешься, и чувствуешь, насколько возможно, конечно, глубину таинства Евхаристии. И батюшка повторял, что нет одинаковой божественности. Каждое что-то имеет свое. В плане молитвенного откровения служителю церкви, в плане даже иногда участников, молящихся в храме. Это все неповторимо. Батюшка поминал всех, вот особенно какой-то день, там операция или что-то, он и седмичного попросит, день памяти, скажем, митрополита Николая, он и седмичного, и сам послужит панихидку, когда были силы. Молитвенное горение такое было, и батюшка всегда поминал, помяни, Господи, например, Архимандрита Алипия и родителей его, Михаила и Александра, он всегда так, и родителей его. И у батюшки, конечно, феноменальная память на имена. Он, Мария с Петербурга, Дарья с Самары, всех, а почему так было? Потому что он их упоминал. И я как-то слышал краем уха, значит, он говорит, так, сегодня Самару поминаем. И он идет и там поминает эту Самару, то есть как бы подняв. И приводил пример одного батюшки, которого провожала в Сасово, он служил, и он скончался. А батюшка где-то там рядом, или был на погребении, или даже служил там, видимо, какое-то краткое время. И он говорит, смотрим, уносим батюшку этого, на крышах сидят, из дворов домов выглядывают. Такое было, ну это вот при Хрущевске, такого отпевания и такого погребения не было. А говорит, как он делал? У него были большие такие синодики. И он приходил задолго до службы и поминал с частицей, и они были распределены там по дням, по месяцам. То есть вот эта вот молитва поименная за Проскомидий имеет огромное значение. Он у жертвенников давал просворочку, говорит, а это точеная просворочка. То есть масса имен. Ну и, конечно, батюшка рано поднимался, уже все бежит, что-то колготится, что-то делает, готовится так это. Особенно именинников, как он поздравляет. Значит, вот сегодня Валентины. Да, Валентины. И сразу там соберет какой-нибудь, тогда можно было конвертик с иконочкой фотографической. Не было икон, и был такой фотограф, который, ну, не очень, может, удачный экземпляр, потому что не было возможности снять вот с прекрасных икон. Но все равно там было Валентин, и такая у батюшки картотека была, и он говорит, ага, вот Валентин, вот тебе иконочку, вот Борис и Глеб помолиться там. Батюшка – образец пастырства, и пастырство с рассуждением, и горячей веры, и просто сострадание. Даже рассказывал такой случай, батюшка венчал по старинке, в нем московская школа пастырства, причем самое лучшее для исполнения таинств, например. Мы многое записали, я сам сидел с батюшкой, когда меня послали для командировки со всеми требоисполнениями в город Тарту. Я целый месяц просидел рядом, и батюшка все досконально мне объяснял, как совершать крещение. Составил шпаргалку, и вот сейчас нашим молодым батюшкам рассказал. И второе таинство, которое мы в монастыре не совершаем, это венчание. Все эти там шоферины, встречи жениха, невесты, какое песнопение поется, какой коврик стелится, как это произносится, как эти кольца там двигаются и так далее, и так далее. И вот эта школа батюшки чувствовала. Был такой случай, я уже в 90-е годы ходил для встречи с военнослужащими, наш спецназ. И один подполковник говорит, вот моих родителей венчал Иоанн Крестьянкин. Он живой, и он потом пришел сюда, мы вручили ему книгу для его родителей. Его отец тоже в ВДВ служил. И вот, смотрите, память. Повенчал на всю жизнь. Батюшка даже рассказывал, говорит, повенчал одну пару, и невеста меня целует. Ага, целует с благодарностью, что так про них, так коснулось сердце. Вот, вот ревность какая. Вот какой образец совершения таинств. И батюшка никогда не спешил при совершении таинств. Никогда. Все было второстепенным, он все подготовит. Тут свечушка, тут облачение, как соборовал. И ложится этот когорчик с маслицем внутрь принять, там по такой-то практике. Это был вершина совершенства, совершения таинств. Начиная с божественной литургии и кончая панихидой и молебнами. А молебны, как я записал, кстати, как служили батюшка, отец Иоанн, шпаргалку составил, как молебны служить. И слава Богу, мы до сегодня таким образом служим. Например, приближается Дмитриевская родительская суббота. Я бегу к батюшке. Батюшка, что мы помянем на мирное кишо? И мы распишем. Здесь родители Дмитрия Донского. Здесь воинов на Куликовом поле. Здесь наших воинов. Здесь Великая Отечественная. И такая полнота, и такая красота. Вот профессионализм, если сказать современным языком. Неотразимо. Никакого хаоса. Все упорядочено, все красиво, все на слух воспринимается, и все духовно. И батюшкин образцы совершения богослужения, это действительно для всех пастырей. Всегда приезжали сюда многие священнослужители, всегда стремились с батюшкой встретиться, служить, получить консультацию. Молодежь всю в обители батюшка настоял. Даже с отцом Таврионом занимался в Лазаревском районе. Он рукоположен, а у него мало церковной практики. И он все это, как это называется, как это делать, как Проскомидию совершить, как на входе, все рассказывал. Исповедь, как батюшка проводил. Ну, нам известный опыт построения, все другое. Да, все другое, это все пламенно и до слез умилительно. И в то же время у него была такая сумочка, где, например, канон покаянный лежал, молитва там за детей. Он говорит, это духовная аптека. Подходит человек, батюшка выслушает там разрешительную, и из этой сумочки раз там листочек туда, там и все. Вот. И человек уезжает уже утешенный и имея возможность помолиться. Второй момент – это участие в созидании храмов, участие в ремонте храмов. Даже самые неожиданные свидетельства. Например, отец архимандрит Кирилл Начес служил в какой-то деревне. И я прочитал его воспоминания, и там есть такая строчка. А вот богослужебные минеи мне подарил отец Иоанн Крестьянкин. Представьте, как далеко. И батюшка всегда повторял эту мысль, что главное участие. И действительно, церковь молится о строителях, блаженных и персональных создателях святого храма сего. При строительстве одного храма в Питере я видел поддон кирпичами, где написано «От Марии», «От Ивана», «От Дарьи». Она могла купить за эти 5 рублей, оторвав свои пенсии, только вот этот кирпич. Но в очах Божиих, если говорить в духе отца нашего Иоанна, батюшки, то она такой же строитель, как тот человек, который миллионы пожертвовал на этот храм. И вот батюшка всегда повторяет, участие, участие. И смотришь, действительно, вот там юбилей батюшки какой-то. Батюшка сразу колготится что-то, сюда вот на престольный праздник вот эти свечушки передать, тут когорчик передать, тут цветы к иконе передать. И вот это вот участие в добрых делах в плане строительства храмов батюшки огромное просто. Без него ничего не делалось. И он с таким подъемом всегда ехал на приход. Когда митрополит Иоанн служил на каком-либо приходе, на пророк Илью, там, на другие праздники, он брал батюшку, батюшка там проповедовал. Такие одухотворенные фотографии. Вот я вспоминаю за богослужением проповедь отца Иоанна у нас, в Михайловском. И это заснято, кстати, в фильме, у нас есть хроника. Он, значит, бьет себя по сердцу и говорит, здесь Царствие Божие, здесь Христос, здесь бессмертие. Потрясающе, он весь в этом. Всегда батюшка говорил, важно участие, и всегда старался. Даже были такие случаи, у батюшки келья была, где все хранилось. Тут кресты на престольные, там плащаница, в этот храм надо, в этот храм надо, он все это расписывает, это все организует, копья. Даже вот сейчас вот смотрю, в академии Санкт-Петербургской копья батюшки, один мастер делал, он еще, бедненький, помню, собирает, упаковывает, раз и палец себе поранил, наш батюшка. Вот это сюда. Удивительное участие в этих делах. Даже вот в Никольском храме крест 16 века, это какая-то бабушка там с сарая, понимаете, достала, отцу Иоанну сюда привезли, он отреставрировал, и в Никольском находит. Был такой случай, батюшка сам рассказал. Значит, какие-то матушки, бабулечки везли утварь, паникодила два, поезд приходил в 5 часов утра, Москва, Таллин, к ним прицепился какой-то мужчина, судя всего, с каких-то силовых структур. И говорит, ну, старухи, сейчас вам будет жару-пару. Они перепугались и говорят, за молитву отца Иоанна помоги нам. А батюшка рассказывает, что он наблюдал. Он вдруг неожиданно, говорит, просыпаюсь в 4 часа утра в келье. И вижу форточку, такая черная рука. Я, говорит, встал на молитву, не знаю, почему это такое страшное видение. Молюсь, и что вы думаете? Значит, эти бабушки, видя, что ситуация напряженная, это были 70-е годы, что тут может плохо кончиться, они, значит, пошли в тамбур, выкинули эти паникодила, там, что они везли, в снег, это было весной. И что дальше происходит? Говорит, мы видим этот мужичок, который нас пугал, убежал в туалет. И там закрылся и проехали. Они, говорит, мы спокойно вышли, а он уехал дальше, не мог выйти. И, говорит, мы приходим, собрали это все, отцу Иоанну в келью привезли, а батюшка рассказывает вот это вот видение с черной рукой в келью. То есть батюшка хотел в какой-то храм послать утварь церковную, ну и чудом Господь сохранил. Батюшка на свой страх и риск, например, занимался реставрацией чаш. Вот нужно их позолотить. Тут был один мастер, и батюшка втихаря туда ему переправляет, а он где-то там золотит, возвращается, батюшка на один приход, на другой. Это был перевалочный пункт такой. Вот еще что нужно отметить у батюшки, это благоговение с детства перед священным началом церкви. Это удивительно. Никаких осуждений, ни каких-то там кривотолков благословения. Все благословение, потому что вот с детства брал благословение у епископа, встречаем нашего высокопресвященства Евсевия, архиепископа Псковского, Великолукского, Свято-Успенского, Псково-Печерской обители, священных и Мадрита. Отец Иоанн поет «Толстой, но есть». Входное. Провожаем многолетие, как протодиакон провозглашает. Искреннее почитание, благоговение перед церковным священным началом. Это удивительно, это очень важно. И даже когда, помню, батюшка говорит, к нему приехал кто-то чтобы выступить или подписать какое-то письмо Святейшему, как бы в противоречие благословению Святейшего, он даже разговаривать с такими людьми не стал. Поэтому почитание священного начала ради Христа в духе апостольском у батюшки присутствует. О проповедях, конечно. Проповеди уникальные. Это слово обычно. На 30 минут со всех сторон раскрывающие тему праздника. И люди заслушивались, конечно. Слава Богу, что сейчас есть возможность издать и аудио, и печатать. У батюшки письма. У батюшки вот то, что сейчас издается. И встреча со старцем, и письма, и размышления о душе бессмертной. И что удивительно, я сам наблюдал такую картину. Значит, две бабушки, ну вот как с картины сошли, с сумочками за плечами в Москве, в Сретенский монастырь, подходят и говорят в лавочке: «Скажите, пожалуйста, у вас нет книжки писем отца Иоанна?» Они говорят: «Да нет, вы знаете, кончились были». Она одна другой говорит: «Поедем в Печоры, там, наверное, есть, нам это очень важно». Другой человек интеллигентный, прочитав эти письма, подходит в Москве, говорит: «Вот собирался к батюшке», спрашивает: «Как приехать?» Я говорю: «Да батюшка себя плохо чувствует». Он говорит: «А уже ответы я, конечно, все получил из этих писем». И у батюшки все эти ответы, они, конечно, в святоотеческом духе. Я помню так. Есть какой-то вопрос, он берет эту книжечку, скажем, там, настольную Булгакову, раз, ну-ка вот эту срочно выписочку, и дает ответ. И не от себя, а именно от святых отцов и правил церкви. Или, например, показывал он книгу митрополита Николая Ярушевича Исаака Сирианина. И там подчеркнуто ногтем митрополита Николая такая фраза, что не может быть достигнуто совершенство на земле, но я близко к тексту, потому что мы в неидеальных условиях. И батюшке это тоже очень фраза понравилась, и вот как-то он показывал, помню, из этой книги. И что удивительно, вот мы считаем, Иоанн Кронштадтский такая самобытная звезда небосклоне церковном, которая, ну, просто самобытная. Вот он только со Христом, и у нее не было ни старцев, ничего. В одном из мест, кстати, я считаю, он говорит: «А вот здесь вот я по этому вопросу спросил своего духовного отца». Иоанн Кронштадтский пишет в молодости. И раза два я такую фразу встречал. Ну и у отца Иоанна, конечно, школа тоже и послушание, и святоотец. И, конечно, он не рассказывал вот так вот об своих видениях, откровениях, но вот в частности, что я слышал. Например, он говорит: вот очень хотел принять священный сан. Молился об этом. Война идет. И говорит: вижу такой сон. Кораблик плывет, на нем Христос Спаситель и шары. По-моему, 3 или 4, как батюшка говорил, и половинка. И точно через этот период в годах, если выражено быть, он принял сан. Или, например, батюшка говорил, что было такое, ну вот я так боюсь там ошибиться, но смысл был такой, что он видел во сне Амвросия Оптинского, который там мантию ему передал, такую полумантию или мантию. Перед рукоположением за год. Да. Ну и, конечно, моменты прозорливости, конечно, у батюшки были. Однозначно, множество свидетельств, вот скажет, рассудит. Даже достаточно было человеку встретиться один раз. Я, например, вот, был на праздновании установления патриаршества. И владыка Казанский, Анастасий, он, значит, подсел, ну, мы ехали там, он сидит рядом, говорит: «Ты откуда?» Я говорю: «С Печорского». «А как там батюшка?» Я говорю: «Слава Богу, трудится, молится». Он говорит: «Поклончик передайте». Я с ним, говорит, встречался один раз в жизни, будучи семинаристом, но получил ответ, который мне дал ориентиры на всю жизнь. Батюшка в основу своих наставлений положил рассуждение. Не экзальтированную молитву или откровение. Вот мне открылось, я сразу вам это сказал. Нет, он со всех сторон рассмотрит эту проблему, подойдет и так, и сяк, и выслушает. И видно, что он молится, вот он сидит рядом, и видно, что очи телесные, очи духовные горе, он молится, чтобы Бог открыл ему свою волю для этого человека. И всегда с рассуждением. И этот путь безошибочный, потому что, к сожалению, иногда встречаются моменты, когда человек поддавшись вот тому, что ему вот откровение без рассуждения, и он это передает, а потом смотрит, в такой тупик сам заходит и людей заводит, что диву даешься. И это страшно. Батюшка не шел по этому пути. И не зря Амвросий Оптин сказал, что первый признак старчества – рассудительность. Не исцеление, не откровение, а именно рассудительность, через которую, собственно, и открывается воля Божия. Но здесь и присутствует элемент истинного старчества. Именно рассудить, а не то, что вот мне Бог открыл, вот какое-то откровение. Да нет, у батюшки такого не было. Он сперва молился, рассуждал, а потом уже давал ответ. И всегда подтверждал священник. Это не заблудный путь, это правильный путь, безошибочный. Даже если там не будет какого-то откровения божественного, но само рассуждение оградит человека от неправильных ответов и неправильных поступков. Батюшка как-то говорил, что работая на гражданской работе бухгалтером, он, к нему женщины обращались с какими-то своими семейными проблемами. То есть он говорил, что я уже был как пастор для них. Они знают, что он верующий человек, что он выслушает, он подскажет, он вникнет. Вот самое удивительное, батюшка всегда вникает в проблему, с которой к нему обращаются. И он говорит, будучи еще на гражданской работе, вот эти вот женщины-бухгалтера, которые рядом были, они уже получали от него духовное наставление. И мне запомнился один такой рассказ. Организация, в которой батюшка работал, зашла в кризисную полосу. Бухгалтерия запущена. И появились сложности и угроза даже, может быть, какого-то суда. Это было сталинское время. А батюшка бухгалтер, и он с директором этой организации беседует и предлагает такой вариант. Говорит, давайте так мы поступим. Вот тоже рассудительность в мирском деле. Вот финансовые документы, которые поступили сегодня и завтра, и послезавтра будут поступать, мы их обрабатываем в первую очередь. Второе направление нашей деятельности – это обработка тех документов, у нас задолженность по которым. И батюшку включили в эту работу, и он не смог ходить даже там на службы, как у него было раньше. И он отказался. Нет, мне урочно, я не буду работать, мне нужно вот и в храм сходить и так далее. Вызывает его этот директор и говорит… кулаком по столу, почему вы так поступили, почему вы так себя ведете, ведь идея-то была ваша, и батюшка ответил, говорит, уважаемый там, так условно назовем, Иван Иванович, я не причина вашей неудачи, но и не жертва вашего успеха. И все, разговор. И даже, говорит, когда было следствие, то ему упомянули вот этот случай, эту фразу. Говорит, откуда она у меня появилась такая? Вот. А самому, говорит, понравилось, что вот так все было. То есть уже будучи на службе государства, он уже был как старец рассудительный. Батюшка иногда себя назвал, я, говорит, затейник. Вот тут помочь, там вот сказать, тут затейник. И когда его спросили, откуда у вас вот это все, он говорит, таким надо родиться. Мы думаем, что это от рождения. И вот момент с Варварой Великомученицей, батюшка очень почитает Варвару Великомученицу, и он рассказал такой момент. Он родился очень слабеньким ребенком, и вот-вот должен был умереть. Мама становится на молитву перед иконой Великомученицы Варвары, молится со слезами и заснула от усталости. И говорит, видит сон, является Варвара Великомученицей, и говорит, вот если Ванечка выздоровеет, ты мне его отдашь? Отдам, Великомученица Варвара, отдам. И он стал поправляться. Премудрая и всекрасная святая Великомученица Христова Варвара, блаженный си, яко премирной мудрости Божия плоть и кровь, не яви тебе, но сам Бог Отец Небесный, и же тебе вера ради от неверного Отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, всех себе возлюбленную прият, затленное земного имение наследие, плоти нетление даровал, труды мученические упокоения небесного и извини царствия, временное твое житие, смерть его ради посеченное, сицевою от прославе почестью, яко душу с лики небесных чини духов, тело же на земли праве их ангельском положенное, ангелам заповеда сохранить и цену, честно и много чудесно. Блаженный Иси Христу, Сыну Божию, жениху небесному, унивещенная, Дева, и Боже, доброты Твоя, рачители иметь желающие, всю себе страданием, ранами, удом грецанием и самые главы усечением, аки утвами дрожащими, подтянутся и все украсите. Да так, як жена верна главе Твоему же Христу, духом и телом соединившися неразлучно, глаголющий, обреток и Боже, возлюби душа моя, удержав его и не оставив его. Блаженный ты, яко Святый Дух на тебе почил есть, и уже духовным и духовное рассуждать и научено вся звуки лукавстве, во идолах, яко пакобная отринула иси, единого Бога Духа пославши, яко истинная поклонница Духом истиною, кладися извоила иси, проповеднически глаголющий, Троицу чту, едино Божество, сию святую Троицу, юже в животе и смерти, исповеданием и страданием своим прославила иси. Умоли о нас, предстательница наша, яко дай мы всегда тройственную верой, любви и надежды, чуя здесь святую Троицу, почитаем добродетелями, имам светильник веры, но пратец благих дел Илея, ты, мудрая Дева, страдательскую плоть твою, крови исполненную и ранами приливающуюся, аки светильник имущая, дашь отлея твоего, затем душевные наши свящи украсивши, сподобимся по тебе в нити сердок небесный. Пресильники есть мы на земли и пришельцы, як уж те отцы наши, благ вечных на светицы и блаженная обеда в Царстве Небесном причастницы, яко в странстве жития трапезы божественные угощения, птица и во исходе от мира, желаемого сподоби нас на путствования, и вдав конец дом смерти, начне усыпати, коснися тогда изнемогающей плоти наши, як иногда ангелы вии глаголющие, восстави, яж кипи, як на благодати божественной тело и крови тает укреплений, вредим крепости, якито я далекий путь смерти, даже до горы небесной, и там, и Боже, ты через три окна, панная прежде верою Бога Троицу зрелости, сего купно с тобою лицем к лицу, да удостоимся видеть и славить его нескончаемые веки. Говоря о источниках батюшкиного старчества и рассудительности, я думаю, это от чрева матери избранной. Для этого служения таким надо родиться. Это копировать некоторые пытаются, но это все некрасиво со стороны. И глубины нет, главное. Можно ходить согбенным, в черном там платочке, или там говорить тихо, кашлять, как старец, но никогда не быть старцем, потому что это совершенно другая школа. Таким надо родиться, быть избранником Божиим и пройти эту школу, вот о чем мы читаем в воспоминаниях о батюшке. Он прошел эту школу, воспринял этот дух. И харизматично, и по-человечески, будучи очень таким внимательным человеком к внутреннему миру других людей, все это в нем соединилось и дало такой вот результат. Святейший патриарх Алексий II в одной из своих проповедей говорит, что Иоанн Кронштадтский, батюшка, дан нам как образец пастырства. И у него были подражатели, вот, если я не ошибаюсь, протерей Иоанн Восторгов, философ Арнацкий, да, и другие отцы, которые с Дальнего Востока ехали на поезде после революции 1905 года, встречались со всеми слоями населения. И с кадетами, с казаками, с крестьянами. Причем пророчески рисовали картину, что нас ждет, если мы отступим от православия и от царя. Вот, это был образец, и у него были подражатели. И наш батюшка, отец Иоанн Крестьянкин, он тоже на рубеже эпох. Он тоже образец пастырства. Это однозначно. Внимательное отношение, искреннее исполнение своих обязанностей, как говорил Иоанн Кронштадтский, и внимание к самому себе. Батюшка очень внимательный к самому себе. Он обращался к старцам. Например, говорит, приехал к одному старцу и жалуясь, что вот ничего не успевая, а тот с такой строгостью на лице говорит, а мы все успевали, бац, и закрыл дверь. Ну, вот тут мы коснемся, знаете, какой темы? Подражание святым. Подражание святому состоит в том, чтобы подражать через него Христу, как апостол Павел говорит. Подражайте мне, как я Христу. Батюшка сказал однажды удивительную фразу. Жития святых даны нам не для подражания, а для смирения. То есть, да, вот батюшка же Иоанн Кронштадтский, вот его размах благотворительный, но мы делаем хоть чуть-чуть, и мы смиряемся. Мы в этом же духе живем, но мы не можем повторить эти размахи, эти масштабы, но мы все равно делаем в этом же направлении и смиряемся. Подражание есть как таковое, мы все стараемся выполнить евангельский заповедь, но говорить, что вот я, как Иоанн Кронштадтский, там охватил миллионы людей, никто не может сказать этого. Поэтому вот фраза «для смирения». Мы подражаем, но со смирением. В маленькой толь. Это спасительно, это назидательно. Ведь смотрите, Иоанн Кронштадтский в ранних дневниках, я вот читаю сейчас то, что издается, он в одном месте говорит, «Я хочу, чтобы вокруг меня, как вокруг Христа, собирались тысячи людей, и чтобы была им помощь оказана и материально, и духовно, и исцеление были». Какая высота пастырства, понимание пастырства. И ведь все, и больше это нигде не встречается. Но когда мы смотрим всю жизнь Иоанна Кронштадтского, мы видим, что действительно вокруг него, как вокруг Христа, был толпа народ. И батюшка Иоанн Крестьянкин, его проповедь расходится по всему миру через интернет. Книги переводятся на иностранные языки. Кстати, когда батюшке говорили, батюшка, вот по вашим молитвам, он всегда скромно говорил так, молитвами святых отец наших Господь вам дал. Или вот помню такую фразу, ой, по вашим молитвам вот там кто-то получится. Батюшка говорит, надо отвечать, это, кстати, у Иоанна Лещенко, по вере вашей дано вам. И батюшка всегда так отвечал. Или молитвами церкви. Среди батюшкиных постриженников оказался и я. Я помню этот момент пострига в 76 году, 23 августа. Конечно, было как-то страшновато, 21 год после армии, но и при самом постриге было страшновато, какое-то чувство страха присутствовало, такое ответственности за произносимые обеты. Но когда, значит, вот движение закончилось к амвону, и наместник поднимает, помню эти такие теплые руки, вот, отца Иоанна, отца Иеронима, они стояли в первой паре, и подавал отец Александр. И как-то сразу стало спокойнее, а потом, когда обет произносится, добавляются слова «Ей, Богу, содействующую». это тоже вносило такое определенное умиротворение, что мы не одни, а Господь с нами, и старцы тоже с нами. Это было желание родителей, чтобы постриг принимал батюшка. И независимо от меня, так обстоятельства сложились, что действительно батюшка принимал. И тогда, в конце 70-х годов, практиковалось, чтобы батюшка принимал постриги, потому что молодежи было много, и нужно наставление было серьезное для молодых наших иеромонахов, и старались, чтобы принимал постриги батюшка. И если окинуть эти 29 лет пребывания в обители, то, соответственно, можно твердо сказать, что все лучшее в жизни, что было, оно связано бесспорно с батюшкой, с его наставлениями, с его вразумлениями, с его поддержкой, потому что он мог вот любую ситуацию как-то выправить, все поставить на свое место, разложить по полочкам и какой-то дать духовный ориентир и утешение. И хотя и говорил он, что ну все мы тут вроде рядом живем, а встретиться-то не часто приходилось. И даже вот перед постригом там почти месяц я ходил, чтобы только побеседовать, определиться, принимать это благословение вот на месте насчет пострига. Потому что мы хотели заочно учиться. Вообще хотели учиться, в семинарию только поступать. Но потом в конечном счете идти в монастырь. Вот, а батюшка сказал, ну будем здесь принимать пострига и заочно учиться. И вот только через 2 года это состоялось. И он говорил так образно, вот как рыбки в аквариуме. Плавает, пощипает, что-нибудь там пообщается, побулькает, и опять дальше поплыли, каждый занимается своим делом. И вот так и мы здесь вот поговорили. Обычно это всегда было поздно вечером, пока всех людей батюшка примет, где-то уж там 12 часов. Но всегда это было обстоятельно, и перед каждой встречей, конечно, молишься, чтобы Господь открыл свою волю через духовника, через батюшку. И, в общем, это все происходило, и потом придешь, там хоть одну-две фразы каких-то запишешь для себя, такие вот определяющие. И надо сказать, что батюшка мог все ситуации выровнять, как-то вдохновить, и это, слава Богу, у батюшки всегда получалось.